Глава 74. Прощай, детдом, или окончательное расставание с детством. Как преступника тянет на место преступления, так и меня время от времени тянет в детский дом. Шутка, конечно. Скорее всего, это просто такая странная ностальгия по детству. Порой мне ужас, как хочется приехать в то самое место, где прошли годы моего взросления. Сколько трагических событий пережил я в этих казенных стенах. Сколько горестных лишений и потерь. Но ведь и самая настоящая неподдельная радость тоже была. Кто-то вспоминает милый сердцу родительский дом, где человек впервые в жизни произнес слово «мама», где он сделал первые свои робкие шаги по земле. А для меня стало родным вот это серое приземистое здание с уродливыми решетками на окнах, в котором прошло мое сиротское детство. Пусть тяжелое и не особо любезное ко мне, но кто же его выбирает? Бери, какое дают, и не ропщи на судьбу понапрасну. В любом случае, это лучше, чем ничего. И вот я уже стою у знакомой до боли калитки. После долгой разлуки я мысленно здороваюсь с детским домом и природой его окружающей. Пройдя по засыпанной опавшими листьями тропинке и кряхтя от боли в спине, а что вы хотите, возраст, я кланяюсь старой дикой яблоне, по которой мы карабкались когда-то на крышу столовой. С отрадой многим незнакомой обхожу разросшиеся кусты вдоль здания, за которыми нам так нравилось прятаться, играя в войну. Приветствую, как старого своего друга, бетонный забор, что только делал вид, будто является препятствием для детдомовцев, желающих перелезть через него на волю. Улыбаюсь любимому гаревому пятачку перед школой, на котором мы с азартом гоняли футбольный мяч, частенько залетавший в интернатские стекла. Здесь каждая мельчайшая деталь пейзажа хорошо мне знакома и навечно запечатлена в моей памяти, и все же встречаются вещи, которые меня, уже взрослого человека, удивляют. Взять, к примеру, нашу любимую горку «Медвежку», располагавшуюся в лесу и доставлявшую детдомовским ребятишкам зимой так много радости. Раньше она казалась нам большой горой, с которой так круто было во всех смыслах съехать на санках, а теперь она превратилась в маленький, почти неприметный пригорок, и мне даже не верится, что мы могли когда-то играть на нем в царя горы. Когда я жил в инкубаторе, то был абсолютно уверен, что все его огромные, похожие на армейскую казарму палаты, гулкие полутемные коридоры, оканчивающиеся облупленными стенами, широкие холодные лестницы со стертыми временем ступенями, мрачного вида классы, без всякого намека на уют, не только не близки мне, но и крайне отвратительны, потому что от них постоянно веяло какой-то сиротской, выматывающей душу тоской и печалью. Но стоило мне выйти из интерната, как я вдруг почувствовал, что всего вышеперечисленного мне иногда сильно недостает, что я все чаще вспоминаю о детском доме как о живом существе со светлой ностальгией. Порой мне очень хочется пробежаться стопотом и гиканьем, как в детстве по родной школе, зайти в хорошо знакомую палату, где уже нет, конечно, наших заржавевших железных коек, добраться до столовой с тайной и невозможной надеждой узреть там старую повариху. А может, это меня просто сентиментальность с возрастом заедает? И тем не менее, глядя сегодня на свой обветшалый детский дом, в котором я прожил столько бесконечно долгих и так быстро промелькнувших лет, где у нас было так неоправданно много бедности, казенщины, неустроенности и так мало простой, а потому особо ценимой человеческой радости, я чувствую, как сердце мое начинает взволнованно биться, к горлу подступает предательский комок, а в голове крутится только одна парадоксальная и удивляющая меня мысль, что все-таки совсем не напрасно провел я здесь свое детство, которое, пожалуй, не променял бы ни на какое другое. Но самое главное, конечно, заключается в том, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды, потому что все течет, все изменяется, и от былого порой не остается даже следа. В знаменитом советском фильме «Подранки», повествующем о жизни послевоенных детдомовцев, звучат такие прекрасные стихи. «По несчастью или к счастью, истинно проста, никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищешь, ни тебе, ни мне». Подумать только, сколько воды утекло с тех пор, как нас выгнали с саными тряпками за ворота интерната. Безжалостное время уже давно посеребрило мне виски, а я до сих пор нет-нет да увижу в полузабытом сне кривляющиеся смешные рожицы своих друзей детства. К сожалению, немало моих одноклассников прямо со школьной скамьи переместились на скамью подсудимых. Кто-то из них впоследствии умер. Как говорится, иных уж нет, а те далече. Вот улыбается своей открытой жизнерадостной улыбкой вихрастый паренек Серега Покровский. Он еще слишком мал и не знает, что ожидает его впереди. Сразу же после окончания школы Покров плотно подсядет на наркотики и в одной из семейных ссор, будучи под кайфом, пырнет ножом в живот свою молодую жену. После этого он еще несколько раз попадет в тюрьму за воровство, разбои и прочие кражи, дабы в конце концов признаться своим близким, что за решеткой ему живется гораздо лучше, чем на свободе. А вот заливисто смеется никогда не унывающий сорванец и проказник Макс Чудаков. Отсидев первый свой срок за воровство на малолетке, он вернется к детдомовским дружкам, Сереге Андрюшенко, Игорю Наумову, и сколотит, как напишут потом в материалах уголовного дела, устойчивую преступную группировку, занимающуюся криминалом с особым цинизмом. История эта настолько поразит впечатлительных телевизионщиков, что они снимут целую программу с леденящим кровь названием «Банда сирот», где Макс станет одним из главных ее отрицательных героев. На сегодняшний день у каждого члена этой банды за плечами по 20 и более лет лагерей, в том числе и таких страшных, как «Белый лебедь». И все-таки, несмотря на всю трагичность детдомовских судеб, я продолжаю утверждать, вы, конечно же, воспримете мои слова с недоверием, что в большинстве своем сироты, в общем-то, неплохие ребята, которым просто не повезло очутиться в этом ужасном гиблом болоте, засосавшем в свою черную трясину ни одного хорошего человека. Как видите, для многих пацанов после интерната оказалось гораздо легче сгинуть с концами, нежели как-то преуспеть в навалившейся на них суровой действительности. Думаю, что многие проблемы детдомовцев проистекают именно от того, что их не любили в детстве. А ведь это невероятно важно, чтобы любой человек, независимо от того, что ждет его впереди, мог хотя бы в мыслях своих возвращаться в ту благодатную пору своей жизни, когда он был беспредельно любим и абсолютно счастлив. Оттуда, из своего прекрасного далека, как из чистого, незамутненного источника, он сможет черпать силы, которые помогут ему преодолеть самую сложную преграду, справиться с самой тяжелой бедой. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство, но не всем оно, к сожалению, дается. Помню, как в тяжелые моменты жизни в детском доме я наивно спрашивал себя, какого хрена все, какое только возможно представить себе говно, свалилось на мою бедную голову в таком чудовищном количестве. Почему я должен претерпевать все эти 33 несчастья? И не мог найти ответа. И только теперь, написав эту книгу, я окончательно понял, ради чего мне были ниспосланы все испытания. Дело в том, что все мы здесь находимся как бы на одном большом уроке длиною в жизнь. Поэтому в любой сложной ситуации нам следует спрашивать себя не за что мне это, а для чего мне это. И тогда все становится на свои места и наполняется подлинным смыслом. По всей видимости, я был обречен прочувствовать на своей шкуре все прелести казенного приютского воспитания не только для того, чтобы закалить свой характер или научиться каким-то нужным в жизни вещам. Не менее важной стала осенившая меня свыше идея сохранить свой детдомовский опыт на бумаге и донести его до читателей. Конечно, какие-то вещи в этой книге вам наверняка категорически не понравились. Они и мне не нравятся. Но что поделать, так уж сложилась моя жизнь. А одной из главных своих задач я видел в том, чтобы написать обо всем максимально искренне и честно. Вот почему я намеренно не обходил стороной даже самых темных пятен своей биографии. Мне было важно показать не только бездушную и уродливую детдомовскую систему во всей ее отталкивающей красе, но и проследить на своем опыте, как ломала и подчиняла она себе своих маленьких заложников. Эту книгу я посвящаю, как и было сказано в предисловии, моим товарищам по несчастью, детдомовцам, жизни которых были исковерканы и загублены так называемыми биологическими родителями, некоторыми интернатскими педагогами и, чего уж правду скрывать, ими самими. Однако же мне очень хочется верить, что когда-нибудь взрослые все-таки начнут, как это у нас и декларируется порой, отдавать все лучшее детям. Прекрасный лозунг, зачастую не имеющий ничего общего с реальным положением дел, а не приумножать своими действиями или бездействием зло на планете, которое и без того расплодилось в последнее время так, что дальше некуда. Как сказал мне однажды мой детдомовский друг Алексей Акимов, «Я живу для того, чтобы мой сын не повторил мою сиротскую судьбу», чтобы не было вот этих вечно пьяных отцов и опустившихся матерей, которые не понимают, зачем они вообще родили детей. Чтобы у моего ребенка было нормальное детство, с игрушками и конфетами под подушкой, без ежедневных, как по расписанию, издевательств и побоев. И чтобы для него обязательно улыбнулось достойное человека будущее, которое никакая бы сволочь не смогла перечеркнуть или уничтожить. А закончить эту книгу я хотел бы так же, как и начал, мудрым изречением Александра Сергеевича Пушкина. Говорят, что несчастье – хорошая школа. Может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному. Итак, дорогие мои слушатели, любите данных вам свыше детей. Дарите им свою отеческую заботу и материнскую любовь. Делайте их по возможности счастливыми. Ей-богу, они заслуживают большего, чем равнодушие своих родителей или не приведи, Господи, детдом. Москва. январь 2021, февраль 2022.